Глава 4. Гостевой дом господина Агути, несколько ри от шахтерского поселка Куро. Эйтара пришел без приглашения. Этому я ни капли не удивилась. С виду вполне цел и невредим, но взгляд такой, что хочется на всякий случай отойти подальше. А еще лучше спрятаться за спиной Коджи. Он, кстати, визиту Сейванена не обрадовался. Пусть на лице было невозмутимое выражение, но я буквально кожей чувствовала. Учитель с удовольствием запустил бы в него чем-то тяжелым. Но так как хорошо себя держал в руках, то я надеялась, что Эйтаро этого не заметит. Ну, хотя бы сделает вид, что не заметил. Надежда не оправдалась. То, как глянул Сейванен на Коджи, сразу вымело все нелепые мысли. Друзьями им никогда не быть. Все повторяется, то же, что было в школе Гадзен. Интересно, какая между ними пробежала черная кошка? Как-то этим вопросом я вообще не озаботилась, надо будет выяснить. «Господин Экеда, мне нужно поговорить с наследницей наедине», холодно произнес Эйтаро. «Прошу вас оставить нас». «Наследница не хочет», — уже готова была брякнуть я, но вовремя поняла, насколько это глупо. «Значит, драться с Цуми хочет, а говорить нет. Ерунда какая-то получается». Единственное, я прекрасно понимала, что вести беседу один на один — не лучший выбор. Во всяком случае, для меня. Эйтаро старше, сильнее, умнее. И Сейванен императора. Чтобы такого обыграть, нельзя быть просто Аской Шенгай. «Господин Сейванен, в другой раз я не посмел бы перечить», невозмутимо произнес Коджи. «Но здоровье наследницы под угрозой, и я, согласно нашему договору, не имею права покинуть ученицу, когда она в таком состоянии». И учтиво склонился перед Эйтаро, мол, рад бы, но никак, связан обязательствами. Мне хватило ума не пялиться во все глаза и скромно смотреть в пол. Хорошо хоть лоб прикрывает челка, ибо на нем прописано крупными канзи. Где вы этот пункт нашли, учитель? В желтых глазах Эйтаро на мгновение промелькнуло удивление, а потом усмешка. Идиотом Сейванен не был. Ну что ж, тогда обсуждение пойдет при вас, учитель Экеда. Коджи скрипнул зубами, и плевать, что голос Эйтаро буквально источал мед. Я села на кровати, мужчины опустились на стулья. «Прежде всего хочу вас поблагодарить за мое спасение, господин Сейванен», быстро сказала я, чтобы перехватить инициативу. Практически встала, чтобы поклониться, но Эйтаро сделал знак, чтобы не утруждалась. «В следующий раз стоит быть осмотрительнее», — сказал он с непроницаемым лицом. «Это не школа Гадзен, тут стоит думать, что делаешь». «Это меня сейчас отчитывают?» «Надо бы оскорбиться, только сейчас это лишняя трата времени. Во-первых, по возрасту я должна еще учиться. Во-вторых, Цуми глубоко все равно, есть ученицу или наследницу клана». Увидев, что я поняла, приняла и не собираюсь возражать, Эйтаро перешел к делу. «Госпожа Шенгай, у нас мало времени и много работы». «О, как, уже госпожа! А до этого была Аской. Кажется, при свидетелях кто-то решил держать дистанцию». Я кивнула, давая понять, да будет так, как вы скажете, Сейванен. Было видно, что долг зовет его начать разговор о шахтах, но в то же время не дает покоя наш поход за врата. Тем не менее, долг победил. «Что вы можете сказать о пропаже отчетов по добыче серебра в архивах?» Сразу перешел он к делу. «Ничего конкретного», — ответила я, «потому что сама узнала об этом совсем недавно. Мое доверенное лицо, господин Такаги, занимается сейчас анализом и сведением данных. Сколько это займет времени? Ацуми его знает. Если тут отчетность тасовали, как карты в колоде бродячей гадалки, то у нас серьезные проблемы. По мановению руки не справиться. Но беда, что времени и правда мало. Надеюсь, не более 6 дней на 3 шахты. Наконец-то ответила я. Заметила, что Коджи покосился на меня, но мудро промолчал. Да, знаю, что срок нереальный, но вообще ничего не сказать нельзя. Эйтаро, как ни странно, не давал оценки сказанному. Он явно о чем-то думал. Потом посмотрел на меня. «Как вы планировали решать проблему?» Неожиданно я прониклась к Эйтаро уважением. Он не ставил перед фактом, не оглашал просто решение, пользуясь правом и волей императора, а интересовался моим мнением. Сейчас, кстати, не было ни презрения, ни пафоса, ни попытки показать, что я неразумная девчонка. «Мне нужно выяснить, можно ли в дальнейшем там что-то добывать», – задумчиво ответила я. «Если да, есть смысл за них бороться. Если нет, тогда нужно их взорвать так, чтобы вся нечисть не смогла выбраться на волю». По желтым глазам Эйтара нельзя было понять, одобряет он или нет. В дверь раздался стук. В дверном проеме я увидела Ордо, который давал знак Эйтару выйти. Последний прищурился, потом поднялся. «Прошу прощения, нужно кое-что уладить. Мы продолжим разговор». После чего покинул мою комнату. Некоторое время мы с Коджи молчали, но потом он все же спросил. «Взорвать, да?» «Вы удивительно проницательный, учитель Коджи», сказала я, неотрывно глядя на закрытую дверь. «Ты так говоришь, словно уже что-то знаешь». Я промолчала. «Не знаю, но интуиция подсказывает, что я мыслю в верном направлении. А чтобы быть уверенной, сегодня вечером я кое-что сделаю. Главное, чтобы никто не помешал». Край Гроз, поместье Шингаев. Изуми вскрикнула и шарахнулась в сторону, когда кинжал вонзился во что-то за ее плечом и послышался рев. Одним движением Ичига отбросил девушку в сторону и рубанул ребром ладони по длинной шее Цуми. Тот взвыл, клацнул зубами. Ичига впечатал в морду полыхнувший фиолетовый реку кулак. Сила тут же проникла в тело Цуми и разорвала его на ошметке. Изуми снова вскрикнула и закрылась руками. Ичига быстро осмотрелся, убеждаясь, что больше врагов нет, и подошел к Изуми. Осторожно положил руки на плечи и мягко сжал. «Ты как?» – спросил он, бегло оглядывая ее с ног до головы. «Цуми не успел ранить?» Изуми вскинула на него расширившиеся от страха карие глаза. На мгновение стало неловко. «Нет, просто как-то не так. Нет». «Цела», — наконец-то произнесла она, но испугалась. Сначала показалось, что кинжал предназначен мне. Ичига тихонько ругнулся. «Прости, не подумал об этом. Нельзя было подавать вид, что я его заметил. Иначе мне бы откусили голову», — вздохнула Изуми. «Я все понимаю. И спасибо». Ичига кивнул, не совсем понимая, что нужно говорить. Слишком давно он не слышал слов благодарности. Пребывание в шкуре Хэби как-то никого не располагало иметь с ним дело, а от духов предков вообще не дождешься. «Пошли», — наконец-то сказал он, — «не стоит тут оставаться». По дороге больше никто не встретился, но Ичига прекрасно помнил, что Аска до этого уже встречала Цуми на территории поместья. «Нужно провести зачистку», – задумчиво произнес он. «Скажу Тайдзю договориться с проверенными Амёдзи, пусть проведут службу». Изуми шла рядом, сложив руки на груди. Либо молча соглашалась, либо поддакивала. Ичига чувствовал, что ей неловко. Хотя, может, все ошибочно? Нормальная реакция, когда сначала пугаешься человека с кинжалом, идущего на тебя, а потом Цуми. Она еще неплохо держится, почти не показывает эмоций. Правда, кто-то начинает плакать, а кто-то наоборот, словно замирает. И второй вариант не лучше первого, а то и хуже. «Выпьем чаю», — сказал он, нетерпящим возражения тоном. Изуми хотела было что-то сказать, но Ичиго ухватил ее за руку и, не давая воспротивиться, затащил в дом. К тому же им было о чем поговорить, потому что Цуми прервал на самом интересном моменте. Только вот Ичиго совсем не желал, чтобы их разговор слышал кто-то еще. Во всяком случае, пока. Чай был горячим. Настолько, что приходилось все время крутить пиалку, чтобы не обжечься. Йосика засыпала на ходу, но никому не дала заварить чай для молодого господина. Дескать, кухарка она Шингаев или где? Изуми не поднимала глаз, но как только закрылась дверь за принесший поднос с чайником и пиалами Юки, внимательно посмотрела на Ичиго. Повисла тишина. Он не спешил ничего говорить, намеренно выдерживая паузу, делая глоток чая и вместе с тем вид, что его больше ничего не интересует. Сейчас не было рядом Цуми, но люди временами страшнее Цуми. «Что?» — хрипло спросила она. «Что ты имел в виду, когда сказал, что знаешь, кто я?» Ичиго поднял на нее взгляд, чуть улыбнулся уголками губ. Изуми побледнела. «Знаю», — ответил он ровным голосом. «Жаль, не сразу понял, но всякое бывает». Изуми невольно сжала руку в кулак. Ичиго на всякий случай с облегчением отметил, что рядом нет ни ножа, ни острой шпильки. «И кто же я, наследник Шингаев?» Ее голос прозвучал более низко и резко, чем обычно. Ичиго улыбнулся. «Водящая». После этого слова тишина в комнате стала физически ощутимой, вязкой, сковывающей. Костяшки пальцев Изуми побелели. Казалось, что еще немного, и она сорвется с места и вцепится ему в горло. И не факт, что у Ичиго будет шанс вырваться. Но вместо этого Изуми шумно выдохнула воздух, прикрыла глаза, стараясь успокоиться. «Да, так и есть. Как понял? Когда ты меня взяла за руку?» — хмыкнул он, ставя пиалу на стол. «Так или иначе, все Итако могут затягивать людей в свои видения. Но настолько четко и ярко, словно это реальность, могут только водящие. До этого ты затягивала Аску в такое же видение, но я не придал этому значения. А сегодня испытал на себе». Изуми скрипнула зубами, даже не скрывая, что раздосадована. Но деваться было некуда. «Ты прав». Ичиго, выжидающий на нее, смотрел, ожидая продолжения. Изуми некоторое время молчала, но потом начала рассказывать. «Полукровки с даром водящих – очень редкое явление. Настолько редкое, что о них практически нет упоминаний». Ичиго промолчал, не став ее перебивать. «Мой дар нестабилен. Нужно много и усердно тренироваться, чтобы научиться им управлять. Только кто-то сдал это клану Юичи. А те не считают малые народы Тайоганори полноценными гражданами, поэтому решили во что бы то ни стало раздобыть себе водящую». Ичиго прекрасно понимал устремление Кадзуо Юичи, но методов совершенно не одобрял. «Как я понимаю, Аска не знает», — мрачно сказал он. Изуми замотала головой. «Я скрывала это. Поначалу боялась, что Шингаи такие же, как и...» Она резко запнулась, заметив недобрый взгляд Ичиго. «Прости, я действительно была напугана». «Кто знает в племени?» — быстро спросил он. «Шичира, больше никто». Ичиго нахмурился. «Получается, не только, раз кто-то дал весточку Юичи». «Да, я понимаю, о чем ты думаешь», — тихо сказала Изуми, отставляя пиалу в сторону. «Но это точно не Шичиро. Он мой брат, он никогда меня не предаст, как и я его. В любом случае, из дома без сопровождения ни на шаг», — мрачно сказал Ичиго. Я сказал не на шаг. Изуми замерла, а потом склонила голову, признавая власть наследника клана. Теперь она Шингай, поэтому ослушаться не имеет права. Но Ичига теперь куда больше беспокоила, как усилить защиту водящей. Юичи от нее не откажутся. Ведь дело не в том, что она может кого-то затянуть в свое видение, а в том, что, поводив кого-то по будущему, может изменить настоящее.